Глава шестая. «Это не мы». Демон был не так спокоен, каким хотел казаться, но голос был ровным. «Клянусь». «А кто?» Я перевела испытующий взгляд на ангела. «Это правда не мы». Гена был хмур и задумчив, но отвечал, глядя мне прямо в глаза. «Вы видели водителя джипа?» Теперь нахмурилась уже я. Можно предположить, из области фантастики, что меня опередили конкуренты. Но какие к чертям в этом деле конкуренты? Славик — шестерка Самойловского. У Мрачного же с десяток таких, как Самойловский. А вопрос был с подвохом. Водителя я не рассмотрела. Было темно, да и стекла внедорожника были затонированы, так что о личности водителя джипа оставалось только догадываться. Бред. Ничего не понимаю. Зря я не взяла карты с собой. Зря. Что ж, раз за меня все решило провидение, то перейдем непосредственно ко второй части программы. Отвернувшись от ребят, я вновь завела машину и отправилась в заранее выбранный клуб. Он не был популярен у братвы из-за своей определенной направленности, но для моих целей слегка выпить и расслабиться завсегдатые би-клуба были не важны. Да и не таким уж и развратным местом был этот клуб. Его посещали не только геи и лесбиянки, но и традиционно ориентированные личности из другой специфично ориентированной среды, то есть маги, ведьмы, колдуны и, безусловно, шарлатаны, которых было большинство. Уж не знаю, почему это место было так популярно у эзотериков всевозможных направлений, но именно здесь я завязала свое первое знакомство с не такими, как все, когда 10 лет назад абсолютно случайно выбрала его из десятка других, чтобы отдохнуть. Не самое престижное заведение города, но именно тут можно было не волноваться, что меня могли узнать те, кому этого делать не следовало. Приехали. Припарковав машину среди трех десятков весьма дорогих авто, я вышла и махнула в сторону непрезентабельного двухэтажного здания, чей фасад явно нуждался в косметическом ремонте. «Знакомьтесь, клуб «Фея Дринк». Место сборища таких выдающихся личностей, каких вы еще никогда не видели». В этот момент мимо нас прошла троица весьма симпатичных и уже слегка пьяненьких девчонок лет 20. Дима заинтересованно проследил за ними взглядом, но тут же брезгливо скривился, когда одна из куколок обняла ближайшую подружку за талию и впилась не самым приличным поцелуем в ее ярко-алые губы. «Да». Времена и нравы уже давно не те. Пожав плечами, что могло означать все что угодно, я поправила клатч под мышкой и уверенно направилась в сторону входа. Мужчины послушно шли позади, отстав на пару шагов. Так что на входе с фейс-контролем заминки не возникло. Меня узнали милые мальчики-секьюрити, оба геи, и без лишних слов пропустили внутрь, с восхищенной улыбкой отметив, как я похорошела. «Спасибо, Пашенька». Доброжелательно мурлыкнув, я кокетливо поправила несуществующую складочку на платье и указала на спутников. «Эти милые мальчики со мной». Милые мальчики были тщательно осмотрены, оценены и найдены достойными меня. При этом Дмитрий недовольно прищурился, с подозрением косясь на излишне манерную, но при этом безупречно мужественно выглядевшую охрану. Победитель конкурса «Мистер Вселенная» обзавидовался бы. А Гена шагнул ближе и, непонятно откуда, набравшись наглости, взял меня под локоток. В нижний зал мы вошли вдвоем, а Дмитрий шел позади, хмуро и неприязненно косясь на всех, кто смел обращать на нас внимание. По случаю пятницы и уже достаточно позднего времени посетителей было довольно много, так что пришлось поискать свободный столик, который был найден в не самом удобном месте на одном из балкончиков. Обзор с него был скудным, остался виден лишь краешек сцены, но сегодня она меня не интересовала. Уточнив у спутников, чем они хотят себя побаловать в этом прибежище разврата, получила заверение, что им ничего не хочется. Но, конечно же, не поверила. И, дождавшись смазливого русоволосого паренька с меню, заказала всего и побольше, от себя добавив, что чаевые будут хорошими, если мне все понравится. Артур, судя по бейджику, белозубо улыбнулся, игриво стрельнул глазками на Гену, томно вздохнул и заверил, что все сделает в лучшем виде. «Сегодня у нас особое шоу, думаю, вам понравится. У нас в гостях мадам Марго». Мне это имя ни о чем не говорило, но я благодарно кивнула и моментально выбросила информацию из головы. Сколько их таких тут было, всех даже и не вспомнить. Мадам, месье — самые настоящие шаманы и последователи древних культов. Еще ни один из них не поразил меня своим даром настолько, чтобы заинтересовать больше, чем на пару минут. Обычные люди с развитой интуицией и неплохой психологической подготовкой. Все это являлось неизменным атрибутом любого мага и особенно шарлатана. Заказ начали подносить постепенно, начав с алкоголя и закусок. И вскоре стол был заставлен симпатичными тарелочками с не менее симпатичным содержимым. Из-за пропущенного ужина я решила не отказывать себе в маленьких приятностях, так что рядом с фруктовой нарезкой соседствовали мясная, рыбная и сырная. Из напитков я предпочла слабоалкогольный сладкий коктейль «Мохито», причем заказала его и своим практикантам. Дима сначала внимательно осмотрел бокал, принюхался и только после этого рискнул пригубить. Гена внимательно проконтролировал процесс, и только после того, как демон удовлетворенно кивнул, последовал его примеру. Какие они все-таки смешные! Вечер неторопливо набирал обороты. Музыка становилась все громче, народ все пьянее и развязнее, и к часу ночи, когда некоторые начали скучать, музыка стихла, и на сцене появилась мадам. Сначала равнодушно скользнув по яркой и вызывающей одетой брюнетке взглядом, уже через секунду я сосредоточила на ней все свое внимание. Не может быть! В какой-то момент мы встретились глазами, и я поняла, что мне не показалось, хотя она в ту же секунду отвела взгляд и начала раздавать улыбки направо и налево. «Димочка, не подскажешь, какого черта на сцене делает демон?» Раздраженно прошипев, я недовольно постучала свеженакрашенными ноготками по столешнице. «В этом городе, кроме вас, есть еще практиканты?» «Нет». Дима недовольно щурился, сканируя взглядом не такую уж и простую Марго. «Она не из наших. В смысле, не практикантка. Она уже полноценный демон. При хозяине». Осекшись, брюнет покосился на меня, а затем снова сосредоточился на демонице и спустя несколько секунд нервно добавил: «Надо уходить». Интересный вывод. Чего может испугаться легионер? Никогда не любила строить догадки, так что и сейчас не стала этим заниматься, ласково уточнив: «А чего это мы так боимся?» Дмитрий поморщился, а когда я перевела пристальный взгляд на ангела, Гена предпочел сделать вид, что не слышал вопроса, заинтересованно рассматривая листики мяты в бокале. Цыкнув сквозь зубы, я вынесла решение. «Мы никуда не едем. Всю жизнь мечтала попасть на представление с полноценным демоном». Язвительно подчеркнув последние слова, я вальяжно откинулась на спинку дивана, махнув Артурке, чтобы повторил напитки, а сама сосредоточилась на Марго. Дамочка за это время успела показать пару незамысловатых фокусов с пропажей платка и купюры, не забывая колыхать грудью и вилять бедрами, что неожиданно понравилось специфичной публике. Грамотно подобранная музыка усиливала волшебный эффект, так что даже я слегка заинтересовалась происходящим на сцене действием. Демоница умело расставляла акценты то на одном предмете, то на другом, пока демонстрируя обычную ловкость рук. Абсолютно неожиданным стало доброжелательное приветствие хорошенькой блондинки вместо Артура, принесшей нам коктейли. «Добрый вечер, дамы и господа. Прошу». «Ангел. Самый настоящий ангел. Какой интересный тандем. Хотя о чем я? Не менее интересная пара сидит рядом со мной и прожигает лжеофицианточку подозрительными взглядами». «Оленька!» Разобрав именно бейджики, я ласково улыбнулась, не собираясь разыгрывать никому ненужный спектакль. «А где Артурка?» Сначала девушка потупилась, а затем вполне четко ответила, при этом стараясь смотреть куда угодно, но не на меня. «Артур немножко занят. Не переживайте, я обслужу вас наилучшим образом». «Вот об этом я как раз и не переживаю. Мне другое интересно». Что в бокалах? Пара фокусов Марго с подменой жидкости в напитках заставила меня напрячься. Они и правда думают, что я такая дура, чтобы не увидеть очевидного. Может, я и не заподозрила бы подвоха, если бы уже третьи сутки не общалась с очень интересными ребятами из других миров. Спасибо, Оленька. Постараюсь не переживать. Не сдержав язвительности, я наклонилась голову, старательно рассматривая ангела женского пола. Практиканты не вмешивались, хотя оба не сводили глаз с официантки, пока та проворно расставляла полные бокалы и собирала пустые. «Ответь только еще на один вопрос, Лапуля. На кого работаешь?» Девушка на мгновение удивленно замерла, а затем ее взгляд упал на Дмитрия. Необычного цвета медовые глаза изумленно расширились, метнулись к моему второму спутнику. Тут открылся рот, и из него вырвалось шокированное «О! Вот вам и о!» Ситуация была бы забавной, если бы не отягчающие обстоятельства моего нынешнего положения. «Оленька!» Я помахала рукой перед лицом официантки, привлекая к себе внимание. «Прием!» «А?» Ангелочек беспомощно заморгала, но через пару секунд попыталась взять себя в руки и натянуто улыбнулась. «Я пойду. Дела?» «Стоять!» Тихо, но злобно рыкнув, краем глаза отметила, как вздрогнул Гена. «Кто ты такая?» «Оля». Девчонка широко улыбнулась и... сбежала, оставив поднос с грязной посудой на столе. Проследив взглядом за стремительно удаляющейся лжеофицианткой, отметила, как она скрывалась за углом, и только после этого поморщилась. Никогда не стремилась к лидерству, так что слабо представляла, как командовать посторонними. Димой и Геной получалось управлять как-то само собой, а вот остальными, похоже, так не получится. Кстати, о Диме и Гене. Мальчики, не поделитесь соображениями по этому поводу? Взяв полный бокал, я с подозрением принюхалась к его содержимому. Никаких посторонних запахов не было, но пить я не рискнула. «Это был ангел», — озвучил очевидный факт легионер. «Спасибо, я заметила. А кроме того...» «Она напарница Марго», — добавил Гена, в этот момент безотрывно следящий за демоницей. «Превосходно! А кто их хозяин?» «Это невозможно увидеть, пока он не появит...» Дима осекся. А когда я проследила за его взглядом и увидела Оленьку и стоящего рядом с ней мужчину, то поняла, почему. Почти не удивлена. Почти. Черт, мы попали. Не собираясь доверять поимку святой подчиненным, Мрачнов отложил все дела, запланированные на ближайшие сутки, и моментально сорвался с места, когда Марго доложила, что они ее нашли. Через 15 минут он уже заходил в один из далеко не самых респектабельных клубов на окраине города. Бывал он тут пару раз по молодости. Сохраняя бесстрастное выражение лица, Мрачнов прошел мимо светло-синих секьюрити, остановился у барной стойки, вызвал Ольгу, которая прибежала почти сразу и срывающимся голосом отчиталась, что объект опоить не удалось, а все потому, что рядом с ней... Как любопытно. «Где она?» Притухшая искра интереса разгорелась вновь, и когда Ольга указала на один из балконов в основном зале, Мрачнов поднял голову, внимательно вглядываясь в полумрак помещения. Спустя несколько секунд женщина, ставшая объектом его внимания, резко обернулась, они встретились взглядами, и Мрачнов понял, что она его узнала. «Тем лучше». Не опуская головы и не сводя насмешливого взгляда со святой, он направился к балкону. «Хватит игр. Пора переходить к делу». Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что Мрачнов и есть хозяин Ольги и Марго. Все моментально стало на свои места. А выводы не обрадовали. Ведьмак подобного уровня мне не по зубам. По крайней мере, не здесь и не в честном противостоянии. Мужчина, которого раньше я видела лишь на фото, усмехнулся и направился к нам, не сводя с меня взгляда. Лихорадочно подыскивая возможные варианты, я с досадой отметала один за другим. И совсем неожиданно для меня прозвучал шипящий приказ Димы. «Гена, отвод!» Не успев даже пикнуть, когда демон схватил меня на руки и сиганул вниз, я лишь покрепче вцепилась в сумку одной рукой и в легионера другой, а мы уже куда-то бежали. Точнее, бежал Дмитрий, а я пыталась не визжать и вообще покрепче сжать зубы, чтобы не прикусить себе что-нибудь нужное. Умело петляя между столиками, мой спаситель плевал на окружающих и их бурную негативную реакцию. Так что спустя буквально пару минут мы уже были на улице, стремительно приближаясь к моей машине. «Ключи!» Я успела лишь подумать, когда этот демон научился водить, а Дима уже отбирал у меня клатч и вынимал из него ключи. Меня бережно, но уверенно усадили на заднее сиденье. А затем, когда он уже вставлял ключ в замок зажигания, на сиденье рядом с ним пулей влетел бледный Гена и срывающимся шепотом потребовал «валить и поскорее». Автомобиль рванул с места. Я лишь успела увидеть в дверях клуба злое лицо Мрачного, который уже бежал к своей машине, припаркованной прямо у дверей. Господи! Вот так сходили, отдохнули. Через 20 секунд напряженного всматривания в боковое зеркало Гена констатировал. «У нас хвост». «Знаю», — зло отрезал Дима, и, подернувшейся машине, я поняла, что наша скорость уже давно перевалила за 100 км/ч. «Святослава, пристегнись». «Как-то резко мы перешли на «ты», не находите?» Наверное, надо было думать о чем-то более серьезном. Но сейчас я задумалась о том, как гулко стучал пульс в моих ушах и как в целом бурно реагировал мой организм на происходящее. Адреналин бурлил, желудок сжался ледяным комом, а мозг лихорадочно перебирал варианты развития событий. Пристегнувшись, потому что не собиралась испытывать судьбу, я попыталась обнаружить хвост, и на очередном резком повороте мне это удалось. Нас уверенно и неумолимо догонял черный джип. А я не нашла ничего лучше, чем ехидно поинтересоваться. «Дима, а в ваших мирах есть автомобили?» Демон, не отвлекаясь от руля, глухо ответил. «Нет». «Тогда как ты научился водить?» «Это проще, чем тебе кажется». Снова глухо ответив, демон резко повернул в узкий проулок и вдавил педаль газа до конца. «Мы уже на «ты»?» Не оставляя язвительного тона, я не забывала держаться за боковой поручень, потому что болтала нещадно. «Потом», — бросил демон окончательно погрубевшим голосом и скрипнул зубами, когда колесо попало в яму и нас подбросило, но скорости не сбавил. Вместо него меня попытался успокоить Гена. «Святослава, это форс-мажор. Когда появляется непосредственная угроза куратору, мы имеем право на превентивный удар и обязаны сделать все, чтобы он был жив и здоров. Сей...» Нас снова подбросило, и ангел клацнул зубами, простонал, видимо, прикусив язык, но все равно договорил. «Сейчас Мрачнов представляет для вас опасность, и мы обязаны вас спасти». В целом ответ объяснял многое, но я все равно не удержалась и иронично уточнила. «От чего?» «От него». «Информативно». Вспыхнув, я сумела промолчать, понимая, что допрос можно устроить и попозже. А если не получится, то и карты разложить. В данное время действительно был не слишком подходящий момент для размеренной беседы. «Кстати, куда мы едем?» Глядевшись в окно, я узнала старую часть города. План сложился сам с собой. «Дима, на следующем перекрестке налево, затем через 20 метров направо и полный стоп». Демон кивнул, не став спорить. Безупречно выполнил маневр, едва-едва вписавшись в поворот. И уже через секунду мы замерли в густых зарослях ивы, затаив даже дыхание. Мимо нас промчался джип Мрачного, скрывшийся за единственным поворотом, и я, неосознанно понизив голос до шепота, скомандовала. «А теперь аккуратно сдаем обратно и едем домой». Через полчаса мы выходили из машины, чтобы кое-кому бодро, а кое-кому уже слегка устало, подняться по ступеням крыльца и войти в дом. Еще по дороге я уточнила, смогут ли нас найти помощницы Мрачного вновь, на что получила уверенный ответ, что это возможно лишь в городе, который является официальной территорией Мрачного. «Откуда вы это знаете?» Не стала подниматься наверх, потому что требовалось разобраться со многими неясными моментами здесь и сейчас. И я хмуро плюхнулась на кухонный диванчик. «Это...» Неопределенно махнув рукой в воздухе, ангел поморщился, не находя слов, но затем договорил. «Это витает в воздухе. Вы ведь видите энергию?» «Иногда. Это то же самое. Город пахнет хозяином, и это именно Мрачнов». «И судя по его служанкам, он ведьмак». Забросив пробный шар, я прищурилась, ожидая реакции своих практикантов. Ангел поморщился, а демон сначала отошел к кухонному гарнитуру, включил чайник и только после этого обернулся и кивнул. «Вообще-то я ждала реакции на слово служатки». «Вы знали?» «Подозревали». «Почему он опасен для меня?» «Вы ему угрожали». Ответив, словно это было очевидно, Гена даже посмотрел на меня так, как на женщину недалекого ума. «Нас учили, что ведьмаки не прощают подобных угроз и всегда действует лишь себе во благо». И словно нехотя добавил, «Вы ведь тоже такая». То есть четкой угрозы не было. Я дотошно уточняла интересующий меня момент. «Была», — кивнул Дима и вернулся к нам, сев на стул напротив меня. Чересчур серьезно посмотрел и снова кивнул. «Он темный, а вы пока серая. Темные не любят светлых и презирают серых. Встреча грозила неприятностями на 97%. Это слишком много, чтобы мы имели право на невмешательство». «Какие интересные подробности! Что значит «пока»?»